«Значит, он приехал сюда со всем своим зверинцем», — хмыкнул Карамурзин. «А ты сомневался?» — произнесла княгиня Александрова, которая сидела на диване и пила чай. «Он ударит по нам всем, что есть, и, скорее всего, постарается не задействовать своих людей как можно дольше». «Забавный князь, этот Кузнецов», — вздохнул Карамурзин. «Мой отец как-то рассказывал про его предка. Говорят, Владимир был тем еще чудищем». «Да», — кивнула княгиня. Стационарный телефон зазвонил, и князь снял трубку. «Да, ага, в Перми», — буркнул он, читая очередной отчет. «Понял. Задержите его. Судя по данным, он не станет сражаться, когда вокруг гражданские. Да, можете использовать их как прикрытие. Если не поможет, все, действуйте. Хочешь рискнуть простыми людьми?» — безэмоционально спросила Александрова. «Ага, разумный ход», — кивнула она, подняв чашку с чаем. «Есть еще информация про остальных, он же не мог приехать такой маленькой группой. Что про его гвардию? Докладывают, что ни московский отряд, ни люди из Широкого не выезжали. Кутузовы взяли под защиту только Широкого и графиню Нахимову с Кутузовой. А армия Нахимовых, она движется к границе со стороны Казани. Большая часть до сих пор сидит у Черного моря, но и она скоро двинется». «Странные ходы Кузнецова», — хмыкнула Александрова. «Не проще ли дождаться всех и двинуться на нас, а ты думаешь, им бы это помогло?» — ухмыльнулся князь, крутя в руках стеклянную палочку. «Не знаю, пожала та плечами, но не кажется ли тебе, Дима, что ты слишком халатно относимся к Кузнецову?» «Поверь, это только кажется», — кивнул он. «Уже есть информация по его примерному местоположению. На моей земле он никуда не спрячется. Да он, как я поняла, и не собирается. Ты можешь сказать, сколько в данный момент твоих людей находится на территории моего поместья?» «Конечно», — кивнула княгиня. 2 сотни, из них четверть боевых магов. Замечательно. Моих 700. Как ты думаешь, он сможет хотя бы увидеть мой дом?» Улыбнулся Карамурзин. «Я так не думаю. Двигаться по лесу было тем еще геморроем. Но так легче обходить посты и патрульные группы. Лора и болванчик отлично справлялись с обнаружением, и ближе к утру нас потеряли из виду. Сделав пару ложных движений, мы отправили большую часть солдат в противоположном направлении. Света ни на что не жаловалась и переносила все тяготы нашего пути с гордо поднятой головой. «Хочешь телепортироваться?» — спросила Лора, когда мы подходили к границе Екатеринбурга. «Да», — кивнул я, — «этот метод отлично подошел, когда я навещал других аристократов. Не думаешь, что там могут быть сильные маги?» — неожиданно спросила Света. «Думаю, и я даже в этом уверен», — ответил я, просматривая изображение с неба. «Но и я не собираюсь просто так туда заявляться. Наконец, мы подошли к территории города. Самое неприятное, что у Карамурзина несколько поместий, как в черте города, так и в пригороде. И в какой именно находился сам князь, неизвестно. Я отправил туда детальки. Энда задача», — вздохнул я. «Пришлось засунуть всех в пространственное кольцо. Удобно, ничего не скажешь». Присмотревшись к каждому, я понял, что им там не слишком комфортно, кольцо слишком тесное для такой оравы. Надо бы заняться им и увеличить вместимость. Спасало только то, что я перенес их сознание во внутреннее хранилище. Как говорится, в тесноте да не в обиде, но пусть лучше лишний раз не напрягаются и отдохнут перед битвой. «Осталось найти самого князя и княгиню», — сказала Света. «Валера уже прилетел, я посмотрел на часы. Должен уже». Мы зашли в город. Погода была на нашей стороне, холодная и ветреная. Так что, достав шапку, очки и куртку с капюшоном, я укутался и побрел по окраине города. Света же замоталась шарфом и подняла ворот шубы. «Валер, ты там как?» — спросил я. «Ну как тебе сказать?» — услышал я грустный вздох. «Жандармы схватили меня и везут в участок. Якобы я подхожу под какую-то ориентировку». «Звонил Наде?» «Да», — она сказала, что пока они делают все по закону, мне не стоит рыпаться», — хмыкнул он. «У них 6 часов, не больше. Если ориентировки не совпадут, а они не совпадут, то я покину участок. Хотя, покину я его в любом случае. Все будет зависеть, сколько этих жандармов отправится в больницу. Ты же понимаешь, что это простые люди. Они служат Карамурзину и выполняют его указания». «Конечно, конечно, конечно. Ты нашел его? Я только в Екатеринбурге. Сейчас с Лорой будем собирать информацию. Ну давай, давай, как найдешь, сообщи, я подскочу». Пока все шло в рамках допустимого, мы заранее обговаривали тот момент, что Валеру могут схватить. Все же сомневаюсь, что у Карамурзина и Александровой нет на меня досье, так что и моего московского заместителя они прекрасно знали. Как думаешь, они его отпустят? Улыбнулся я. Посмотрим через 6 часов. Если Пермь еще будет существовать, значит они выбрали правильное решение, хихикнула Лора. Ой, вмешался в наш разговор Валера и довольный, словно ребенок, спросил. А я могу разрушить город? Блин, забыла его заглушить, фыркнула Лора. Конечно нет, башка твоя дубовая. Город должен стоять. Это большие убытки для империи. Люблю, когда ты кричишь, хмыкнул Валера. Лора только закатила глаза и ограничила ему доступ. «Все нормально?» – взволнованно спросила Света. «Да, все по плану. Времени у нас было полно до приезда Валеры, так что мы сперва сняли номер в дешевой гостинице. Главное – наличие телевизора. Новости местных каналов нам как нельзя кстати. Также я закупился газетами. Когда оказался в номере, позвонил Наде. Уже слышала про арест? Конечно, он мне позвонил практически сразу», – ответила Надя. «Ладно». Хоть эти болваны не отняли у него телефон и честно дали сделать один звонок. «Погоди, а как ты узнал?» «Да так», — поспешил я перевести тему. «Можешь достать его раньше?» «Сомневаюсь, что они его отпустят», — ответила Надя. «Я нашла эту ориентировку, про которую говорили жандармы. Там все шито белыми нитками. Она появилась буквально утром. Но если ему предъявят обвинение, тут уж я не знаю». «Ты не знаешь? Вот так номер. Я это запишу», — улыбнулся я. «Так-так-так, стопы, разумеется, у меня есть план. Все доказательства его невиновности я уже отправила в канцелярию. Там все просто. У них не будет других вариантов, кроме как не отпустить его. Но, улыбнулся я. Всегда, когда дело касалось Валеры, всплывала эта маленькая деталь но за 6 часов документы не проверит. Он знает, что через 6 часов его должны отпустить. И если не отпустит, ага», кивнул я, «именно. Но он уже будет в своем праве, так как документы будут в канцелярии, не совсем. Все же он будет противостоять органам власти, да, подкупным на территории вражеского княжества. Так что если мы наперед соберем доказательства того, что они действовали незаконно, то все может обойтись». ХМ понял. Г. Пермь. Отдел жандармерии Петровского района. Вообще день у Валеры не особо задался. Как только дирижабль сел на вокзале Пермь-3, к нему тут же подошел наряд и попросил пройти с ними в отдельную комнату. Валере было немного стыдно. У всех на виду его окружили, как преступника и повели в отдел. Если бы не договоренности с Мишей, то он, конечно, даже не стал бы смотреть в сторону этих болванов, но надо было придерживаться плана и не отсвечивать. Да и убивать всех этих бедолаг было ниже его достоинства. Пока они шли, Валера позвонил Наде и, передав трубочку командиру, дождался, пока они не закончат болтать. В отделении его сразу посадили в кабинет следователя. «Такс», — с деловым видом произнес полноватый мужчина. «Зачем приехали в Пермь? А какое твое собачье дело? Хамим, это зря», — хмыкнул тот и сделал пометку. «Знаком ли вам Свириденков Серафим Альбертович? Вообще в душе неёб не знаю, кто это», — пожал плечами Валера. «Очень странно, потому что у нас есть подозрение, что это именно вы, Свириденков», не отрывая глаз от бумаг, пояснил следователь. «Кражи, грабежи, нападения на жандармов, большой список. Что за бред, мужик?» — улыбнулся Валера. «Ты решил мне пришить какое-то левое дело? Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Я заместитель московского поместья рода Кузнецовых. У тебя на столе мои документы, болван. Проверяй, документы могут быть и поддельными», — пробубнил под нос мужчина. «Мало ли таких, но по описанию вы подходите идеально. Так что до выяснения обстоятельств мы оставим вам с изоляторе временного содержания». «Ха, 6 часов, я знаю свои права», — улыбнулся Валера. «Эх, нынче все такие грамотные», — следователь поднял глаза на Валеру и расплылся в улыбке. «К тому же, если твой князь Кузнецов находится в войне с князем Карамурзиным, то мы просто обязаны оставить тебя в изоляторе для вашей же безопасности. Разве я не прав? Безопасности». Валера сжал кулаки, но ничего не предпринимал. Пока что, все же Миша пока не сообщал о местонахождении князя. Но тут до него дошло, что и он может сделать что-то полезное. «Как там тебя, пес?» — пощелкал пальцами Валера. «Следователь Петров. Петров, скажи, а у вас есть данные по князю Карамурзину? В жандармерии есть данные по всем жителям города Перми», — пояснил следователь. «Но он же князь Урала», — улыбнулся Валера. «Неужели вы не знаете местонахождение своего господина?» Петров поднял бровь. «Попрошу», — отмахнулся он. «Я служитель канцелярии царя, а не князя. Но деньги ты от него получаешь, как от господина». Следователь не выдержал и встал. «Что-то вы слишком много себе позволяете. А раз вы подозреваемый, то пока идет проверка, посидите в изоляторе», — он крикнул в дверь. «Ребята, уведите его в клетку. Засуньте его в общую». Зашли бравые ребята и попытались взять Валеру под руки, но тот даже не шелохнулся. Жандармы немного занервничали, но Валера встал сам. Его отвели в камеру, где сидели еще 20 человек. Стоит немного описать внешний вид нынешнего Валеры. Теперь это был солидный мужчина в дорогом пальто, которое заставило его купить тари. Классические туфли, белая рубашка с жилетом. «Ля, смотрите, какая цаца к нам пришла!» — крикнул какой-то тощий мужик снар. «Эй, красавица, подойди сюда, дай разглядеть тебя поближе». Валера медленно покрутил головой, оценивая каждого. «Ха, посмотрите, кажется, у нас тут здоровяк-герой», — улыбнулся мужчина со звездами на плечах. «Но ты не боись, воротничок, если будешь вести себя хорошо, тебя тут не тронут». «Ну, не бойся, подойди», — махал рукой тощий снар. «Пиджачок хочу посмотреть, а то мне скоро выходить, а на улице холодно». Валера вздохнул и пошел к мужику. «Вот так, умница», — оскалился тот и повернулся на бок. Остальные только засмеялись, улюлюкая. «Ты завладел моим вниманием», — спокойно ответил Валера. Когда тощий протянул руку, чтобы потрогать пальто, ему на голову легла широкая ладонь и придавила к подушке. «Еще раз услышу от тебя хоть слово, то отправлю тебя на волю через решетку. Поверь, ты пролезешь», — наклонившись, произнес Валера и нажал чуть сильнее на край нар. Цепь порвалась и полка упала на того, кто был снизу. «Ты, кажется, попутал», — произнес тот со звездами, и половина присутствующих повыхватывали заточки. «Вы не поняли?» Валера аккуратно снял пальто, повесил на гвоздь и закатал рукава. «Не меня с вами заперли, а вас заперли со мной. Сань, проверь, как там наш заместитель князя», — крикнул следователь Петров подчиненному. «А вы уверены, что засунуть его в общую камеру было разумно? Он все же заместитель самого князя. Слабака на такую должность не назначают». «Ну», — Петров пролистал бумаги. «Судя по всему, этот мужик не маг. В узкой камере против 20 человек. Да даже если он кого-то и вырубит, его задавит количеством». Но тут дверь кабинета открылась и вбежал еще один жандарм. «Там это, тот мужик, вам надо это видеть, который в общей камере». Все повскакивали со своих мест. «Зараза, я не думал, что его завалит», — пробормотал Петров и первым побежал к изолятору, размышляя, как будет оправдываться. Когда они открыли двери и вбежали внутрь, увидели странную картину. На полу лежало несколько человек, а на них сидел тот самый заместитель князя. С одной стороны стоял тощий и держал кружку с чаем. По другую сторону стоял мужик в наколках и держал хлеб. Все были побиты. «Что тут у вас происходит?» — воскликнул Петров. «Всех отправлю». «Заткнись, Петров», — рявкнул Валера. «Чего расшумелся? Мы тут общаемся. Почему они избиты?» «А я откуда знаю? Пришел, а они тут друг друга избивают». Он посмотрел на тощего. «Верно», — тот быстро закивал. «Я же говорю, так что там с моим освобождением?» Петров заскрипел зубами. «Сиди пока», — пробубнил он. «Идет проверка». После чего вышел с камеры. Оказавшись в кабинете, он позвонил в канцелярию. «Это следователь Петров, Пермское отделение жандармерии по Петровскому району. Хочу узнать насчет подачи документов на...» Он взял паспорт Валерия Михайловича Кузнецова. «Следователь Петров», — ответил ему спокойным голосом, — «документы уже к нам поступили. Мы проводим проверку. Подозрение по превышению должностными полномочиями». «Какое превышение?» «Через 4 часа вы должны освободить подозреваемого или предъявить ему обвинение. Но судя по тому, что вы прислали...» «Я вас понял», — ответил Петров и положил трубку. «Кажется, у него нет выбора, кроме как отпустить этого мужика. И, кажется, придется вернуть деньги, которые были инвестированы в развитие отдела». Я лежал на кровати и медленно сканировал болванчиком город. Времени у меня было много. Света спустилась в местный магазин, чтобы купить еды. Также я выпустил Любавку, Кицуню, Еву и Тари. Уголькам было уютнее всего в пространственном кольце, а вот остальным хотелось немного размяться. Но в маленьком номере отеля это довольно проблематично, а при дневном свете я не хотел никого отпускать на улицу. За время сканирования я узнал, что город просто кишит военными. Они были буквально на каждом углу. Тут еще и дороги патрулировали военные машины с княжеским гербом. Что-то мне подсказывает, «Поиски князя затянутся», — вздохнула Лора, сидя на подоконнике. Надя тоже не знала точного адреса. «Нам попадались одни фиковые. Точнее не так, там жили люди, но князей не было. А зачем нам искать самого Карамурзина?» — спросил я. «Можно же найти его сына, он наверняка там же, где и его папаша. Мысль хорошая. Узнать номер Калинки было не так уж и сложно. Я набрал Чана, а тот как преподаватель имел доступ к личным делам учеников. Да, немного неправильно и скорее всего, незаконно, но кто меня осудит? Я уверен в том, что мой китайский друг не попадется. Все же бывший чемпион мировой универсиады — это не шутки. И уже через час у меня был личный номер Баскакова. Вот засранец», — фыркнула Лора. «Значит, в тот раз он звонил с левого номера. Скорее всего», — кивнул я, набирая номер. «Будь готова. Возможно, сигнал будет глушиться. Можешь использовать столько энергии, сколько необходимо». Через пару гудков раздался недовольный голос Калинки. «Слушаю. Кто это?» «Коля, это правда ты?» — расплылся я в улыбке. «Ну да, это я», — забормотал он. «А кто это? Откуда у вас мой номер?» Лора кивнула, и ее глаза вспыхнули голубым светом. «Ну, как же так? Ты что, не узнал старого друга из института, Саня?» «Неа, Альбер. А во, сколько у тебя друзей. Я даже удивлен. Кто это? Черт возьми», — не выдержал он. «Скажи, ты все еще хочешь в жены мою супругу? Только честно». «Кузнецов?» — воскликнул Баскаков и отключился. «Нашла». Лора оскалилась, и ее голубые волосы пошли волнами. Глава 15. Ниточки. Поместье Кузнецовых. Г. Широкова. Сергей Александрович Есенин сидел на заднем сиденье машины и крутил в руках склянку с голубоватой жидкостью. С тех пор, как от него ушла супруга, он только и делал, что сидел в лаборатории и общался с Александром. Тот был непреклонен в своем желании уничтожить всех магов. И самое печальное, это не было воздействием заклинания или его предрасположенностей. В нем как будто что-то щелкнуло. Маленькая ниточка разумного и доброго порвалась, и теперь, осознав свою силу, он хотел подчинить себе все. «Я не дам тебе стать монстром», — пробормотал князь. Для этого он изобрел этот специальный состав, который и держал в руках, и все для последней части зелья. «Идеальная душа. Склянка окрасится в золотой цвет, если душа будет подходящей». С этой целью он ехал в поместье Кузнецовых. Он знал, что подобный симбиоз наследника Кузнецова и Кутузова может быть тем самым недостающим звеном на пути спасения сына. Но сперва надо удостовериться. Само зелье он оставил дома, в сейфе. Времени у него будет много, и Мария даже не поймет, что произошло. Если, конечно, склянка покажет золотой цвет. Он заранее договорился с графиней Нахимовой о встрече. Знал, что в данный момент она находится в доме Кузнецова. И визит такого человека никак не пройдет мимо Марии, и она тоже окажется рядом. Князь открыл зеркало на переднем сиденье и улыбнулся. «Здравствуй, Мария», — произнес он, пытаясь звучать доброжелательно. Подъехав к дому, он вышел. На пороге стояли Мария, графиня Нахимова и Надежда с Трофимом. «Всем здравствуйте», — натянул улыбку Есенин. Как только он увидел Машу, в груди что-то кольнуло. «Ты же не такой человек, Сережа», — подумал он. «Или такой, Сергей Александрович, рада вас видеть», — кивнула Мария. «Проходите». Князь поднялся, поцеловал дамам руки и обменялся рукопожатием с Трофимом, а тот после этого жеста гордо выпятил грудь. Они обосновались в гостиной. Был подан чай и пироги с печеньем. «Сергей Александрович, по какому вопросу пришли?» — поинтересовалась Мария. «Хотел обсудить с графиней вопросы земель и свободных рабочих мест». Он незаметно достал склянку с голубой жидкостью и, сложив руки за спину, закрутил в пальцах. Разговор продолжался около часа, и Есенин предложил обсудить несколько новых деревень, жителям которых были необходимы работа и хорошие условия жизни. А у Нахимовых как раз образовалось много свободных мест. «Что ж, думаю, у нас выдалась хорошая беседа», — улыбнулся он, вставая. «На этом я откланиваюсь, дамы». Они попрощались, и князь сел в машину. Как только он покинул территорию, достал склянку и долго на нее смотрел. «Сережа, это точно то, чего ты хочешь?» «Да, это самый лучший вариант». Жидкость приняла золотой цвет. Состав был настолько чист, насколько это вообще возможно. «Идеальный кандидат. Что ж я делаю?» — потер он переносицу. «Но отступать уже нельзя. Если кандидат подходит, то надо действовать. Заехать домой за зельем и вернуться ночью в спальню к Марии. Он постарается все сделать быстро. Получится просто выкидыш. Поместье рода Есениных. Чуть раньше, светлое помещение подвала наполняла легкая музыка. Она включалась точно по расписанию, чтобы хоть как-то скрасить будни единственного заключенного, Александра Есенина. Все было направлено только на то, чтобы сдержать безграничную силу, которая в нем сидела, и не дать ему сбежать. Сергей Есенин сконструировал эксклюзивную гробницу ради своего сына. Долгие годы он потратил на то, чтобы подобрать материалы и чтобы подавить предрасположенности Александра. Чем чаще Сергей Александрович навещал сына, тем сильнее ограничивал его движение, и теперь он мог двигать только глазами и ртом. Остальные конечности были зафиксированы специальными держателями. И сейчас его рот расплылся в улыбке. Перед ним стояла женщина с ребенком. Он знал обоих. Одна была давно погибшей матерью Михаила Кузнецова, а вторая одной из близняшек помощниц Анастасии Романовой. Удивительное и странное сочетание. «Признаюсь, удивлен», – произнес Александр. «Аво, я рада, что произвела должный эффект», – кивнул генерал Хаоса. «Не хочешь спросить, как я тут оказалась?» «Мне глубоко наплевать», – вздохнул Александр. «Но должен отметить, что удачи тебе не занимать. Мой отец только уехал в Широково». «О, правда?» – расплылась в улыбке женщина. «Но мне он пока не интересен, как и моему господину. Честно говоря, ты и мне не интересна. И даже тот факт, что ты захватил тело Марины Кузнецовой, ничего не меняет. Так что проваливай». «Подожди, молодой Есенин». Женщина пошла вдоль стен. Артефакты обнаружения никак на нее не реагировали, впрочем, как и на девочку. «Я хочу дать возможность осуществить твои желания. Неужели ты думаешь, что мне вообще нужна помощь?» Александр следил глазами за Мариной до тех пор, пока она не зашла ему за спину. «Тебе, ох, отнюдь, ты же Есенин, самый сильный маг на континенте, а может и в мире. Но что если я скажу, что это не весь твой потенциал, что ты даже наполовину не смог раскрыть своей мощи? Продолжай, я помогу тебе обрести способности, которые под силу только такому человеку, как ты. Новый уровень хаоса и порядка. Неинтересно», — холодно ответил Есенин. «Проваливай. Ох, молодой, заносчивый Есенин. Как там говорится, на земле и в небе только я сильнейший». Марина встала перед ним и увидела легкую улыбку на лице парня. «Ты не сильнейший, но можешь им стать. Мне ничего от тебя не надо», — возразил Александр, и пол слегка тряхнула. «Аво, я поражена», — фальшиво удивилась она. «Но я не собираюсь ничего тебе давать. В тебе есть обе частицы, и тебе суждено стать всемогущим. Как только ты это поймешь, ты познаешь пустоту. Найди ответ внутри себя. Ты закончила, а теперь забери эту малявку и проваливайте из моей комнаты». Зрачки Есенина вспыхнули белым. Четыре столба в углах комнаты начали разгораться, а трон, на котором сидел Саша, начал медленно всасывать в себя руки и ноги. Женщина и ребенок улыбнулись. «Что ж, у нас есть еще дела», и обе пропали. Есенин же вздохнул и расслабился. Глаза его потухли, и трон перестал его поглощать. «Дуры», — произнес он, — «значит, пустота». Закрыв глаза, он сосредоточился. И дураку ясно, что от генерала Хаоса нельзя ждать ничего хорошего. Но она сказала одну вещь, которая и так казалась Александру осуществимой. Он уже пробовал скрестить две предрасположенности в одну. У него даже получалось заклинание, по мощности которому нет равных. Но что если полностью смешать все свои силы, черные и белые, засунуть в одну банку и взболтать? Попробуем. Г. Екатеринбург. Как только Света вернулась, я сообщил ей хорошие новости. Заодно призвал все детальки болванчика к себе. А если там только Баскаков? Предположила Света и тут же ответила на свой же вопрос. Тогда мы можем выманить князя с помощью сына. Поняла, не дура. Мне всегда нравилось в тебе то, как быстро ты находишь ответы, улыбнулся я. Особняк, где сидел Коля, находился в 2 часах от Екатеринбурга, как раз в сторону Перми. Посмотрев на часы, прикинул, сколько надо времени, чтобы Валера добрался до нужной точки. Да и до его освобождения оставалось еще 2 часа, так что мы не спеша собрали немногочисленные вещи, перекусили и пошли. Тут на связь вышел Валера. «Меня отпустили», — сообщил он. «Так быстро? Еще же час, да я там». «Не продолжай, только ответь, город цел, люди целы, Миша, ты болван или да? Я не какой-то там псих с божественными силами, я гордый правитель, никакого бессмысленного геноцида, я уже вырос из этого», — гордо произнес он. «Ага, значит, подобное уже было», — вздохнул я. «Так, хорошо, раз все в порядке, значит, можем действовать дальше. Валера, к Кстати, за мной следят несколько магов со способностями к слежке. Это было удивительно. Разве для тебя это проблема? Или ты стареешь, не можешь оторваться от каких-то третьесортных магов? Стратегия общения с Валерой мне давно ясна. Надо просто усомниться в его силе. Вдруг у тебя планы на их счет? Спросил он. Нет, так что забудь о них и двигай вот сюда. Лора показала ему маршрут. Через сколько ты будешь на месте? Хм, могу за пару минут. Но одежда испачкается. Давай через 2 часа, на том и договорились. Мы поймали такси и поехали к окраине города. Дальше придется двигаться на своих питомцах. Все же осень, время грязи, и лишний раз пачкаться действительно не хотелось. Что-то мне подсказывало, у нас еще выдастся возможность побыть в грязи с ног до головы. Слушай, Миша, может немного не вовремя, но не хотел бы ты поехать со мной и Машей в свадебное путешествие? Если честно, я думал об этом, но каждый раз что-то меня отвлекало. Надо построить дом, построить Сахалин и много чего еще. Но в этой суматохе совсем упустил счастье своих жен. И если Света стала моей супругой недавно, то Маша так и осталась без полноценного отпуска. Такого, чтобы нас никто не трогал и не пытался убить. И мы бы просто лежали на пляже и пили мохито. Хотя в моем положении разве сейчас так можно сделать? Вполне, ответила за меня Лора. Достаточно пересечь пару метеоритных поясов. Там шанс, что тебя узнают, уменьшается до нуля. Теплый климат, необитаемый остров, песня и только. Да, как только мы вернем твоего отца, то обязательно поедем на отдых, кивнул я. По радио крутили местные новости. Недавно, на территории Урала был замечен отряд монстров. Солдаты рода Карамурзиных попытались их остановить, и в ходе ожесточенных битв смогли подавить большинство, но все же часть прорвалась к Екатеринбургу и сейчас рыскает около города. В связи с этим созвали силы имперской армии и магов-истребителей для отлова монстров. Ха, кажется, наш князь упустил один случайный метеорит, хмыкнул таксист. И часто такое происходит? Спросила Света. А то мы из Москвы прибыли на экскурсию. Да нет, пожал плечами таксист. Карамурзин мужик вполне неплохой, много делает для народа. Вот раньше 10 лет назад у нас не было ни своего производства техники, ни молочной фермы, а теперь на полках только местные производители. Да и налоги не такие большие, как в остальных областях. А что насчет войны? Спросил я. Вы про войну родов с Кузнецовым? Ну да, кивнул я. Да шут его знает. По мне, так не хотелось бы, чтобы наш князь проиграл. Кто бы что о нем ни говорил, он много делает для нас, простых людей. А что насчет Кузнецова? Пацан, вы уж извините, если что не так, но реально же, пацан. Хотя моя сноха с сыном живут в Москве, в деревне у Кузнецова. Уж не знаю, что там происходит, но они какие-то сказки рассказывают. Это какие? Удивился я, уже предвкушая, как буду ругать Валеру, но оказалось все наоборот. Да там какие-то райские условия, живут в достатке, пенсия, бесплатная медицина, зарплаты, не бывает такого. А сами почему не съездите, сказала Света. Так вы видели, сколько сейчас билеты до Москвы стоят, ужас. И то верно, кивнул я. Когда мы доехали до окраины и таксист скрылся за деревьями, мы переоделись. Доспехи были не самой теплой одеждой, но мы же маги, так что невелика беда. Мы двинулись через лес, повсюду патрульные отряды, сообщила Лора, выводя мне изображение. Будем обходить или нападать? Обходить. Если в доме один Баскаков, то он обязательно сбежит, а потом ищи его свищи. Эх, вот бы там и князь с княгиней были. Наконец я выпустил всех питомцев из кольца. Мы рассредоточились в длинную шеренгу и пошли сквозь лес. Валера уже двигался по направлению к особняку с противоположной стороны. Прибыть мы должны примерно в одно время. Разумеется, в лесу были патрульные группы. И чем ближе мы подходили к особняку, тем больше Лора находила скрытых артефактов обнаружения. Это давало надежду на то, что может князья все же там. Но, как говорится, обломись, Миша Кузнецов. Никаких князей там не было. Наверное, они ждали меня в другом месте. Но Николай находился в особняке, и его охраняли около 200 человек. Пока я не мог точно сказать, есть тут маги или нет, но точно все с оружием, даже технику пригнали, думали, что я приеду на танках, нет, ну один танк скоро будет, но он не хочет пачкаться. Как действуем? Спросила Света. С боем прорываемся в особняк, занимаем его и ждем папочку, ответил я. Пока других вариантов не вижу. Удобно, что рядом с особняком располагался холмик, на котором находились смотровые вышки и казармы. Туда мы и направились. Я пойду первым. Выходите по моему сигналу. Света с питомцами осталась на границе леса, а я начал аккуратно подходить к забору. Я пришел, сообщил Валера. Входить? Погоди минут 10. Пусть сыночек немного поволнуется. Болванчиком пробурил под забором лаз и пролез на территорию. Там, перебежками, уходя от патрульных групп, поднялся на холм. В нужный момент Лора заблокировала связь, что слегка дезориентирован солдат. А я, вырубив двоих на входе, поднялся по винтовой лестнице на смотровую площадку. Там случилась небольшая потасовка с 5 снайперами, и после этого я вылез на крышу. Напитав энергией голосовые связки, я прогремел на всю территорию. «Внимание, особенно Коля», — говорит князь Михаил Кузнецов. «Я только что без особого труда проник на твою территорию, и сейчас я войду в дом. Все, кто хочет остаться в живых, прошу покинуть территорию. Вас никто не тронет. Если же решите остаться, то пеняйте на себя. Но говорю, как есть. У меня нет цели вас убивать, но если вы попытаетесь, я отвечу тем же. У вас минута до того, как я войду в дом». Лора вернула обратно всю связь в доме, но только в нем. Позвонить во внешний мир по-прежнему было невозможно. Пока рано. «Валер, если кто-то будет выходить, отпусти их». «Ладно, я и так все слышал». «Минута». Когда я спустился с башни и вышел на улицу, то увидел, что вся территория была заполнена солдатами и техникой. «Валер, кто-то покинул территорию. У меня пусто. Стою у ворот центрального входа. Тут подогнали пару машин». «Что ж, значит вот так, преданная гвардия. Может, оно и хорошо. Без этого князем не стать. Вы уверены?» Я достал мечи из-за спины и отдал приказ питомцам наступать. «Приказано уничтожить князя Кузнецова». Вперед вышел какой-то маг, и через мгновение в меня полетели заклинания, пули и крупнокалиберные снаряды. Три пустила своих жучков, и первая из строя вышла техника. Потом начали рушиться склады ближе к забору. Хоть я и сказал, что не ручаюсь за то, что никто не умрет, но все же постарался свести число потерь к минимуму, жахнув сначала по всем молнией. Это вырубило большую часть простых людей. Угольки уже вступили в сражение на другом конце территории с другой группой. Больше всего повезло, как ни странно, Валере. Он зашел через центральный вход, сломал парочку автомобилей и убил пару десятков солдат. Больше на него никто не нападал. Я же был как магнит. В меня летело абсолютно все. Доспех хоть и прочный, но не мог выдержать прямого попадания из гранатомета. Да и я не особо мечтал это испытать, так что двигался быстро. Маги были тоже очень способные и оказывали сопротивление. Вскоре появились Ева и Света. Они встали за моей спиной. «Иди в дом», — сообщила моя супруга. «Мы их задержим. Под твою защиту», — сказал я Еве и подошел к дому. Коля был там, и я это чувствовал. Да и болванчик показал, что он прятался наверху, в маленькой комнате за шкафом. Внутри мне перегородила дорогу пара дворецких, простые старики, которые работали на князя всю жизнь. «Сперва придется нас убить», — хором проговорили они и выставили вперед мечи. «Занятно». Я ускорился и в мгновение оказался у них за спинами, приставив лезвие к их шеям. «Зачем зря рисковать? У вас что, есть дополнительная жизнь?» — спросил я. «Бегите, господин», — крикнул один из слуг. Пришлось погрузить их в сон. «Ну не убивать же, честное слово, Коля». «Коленька, ты где?» — крикнул я. В доме имелась прислуга, но все прятались по углам. «Вот и хорошо, мне не нужны лишние герои». Я пошел наверх, и как назло в кармане раздался звонок. Это был Трофим, недобрый знак. «Слушаю, Михаил, Маша пропала». От автора. «Дорогие друзья, эта арка получилась очень насыщенной, надеюсь, вам понравится развитие сюжета». Глава 16. Клубочки. Дом Кузнецовых. Г. Широкого. После того, как князь Есенин уехал, Мария поднялась наверх. Переговоры прошли хорошо, но все же отняли много сил. И как Надя справляется с подобным? Столько всего надо учитывать при планировании экономического развития. А может, это ребенок дает о себе знать? Она легла на кровать и закрыла глаза. «Устала?» — раздался женский голос из темной части комнаты. Маша открыла глаза и резко вскочила. «Не стоит переживать. Я не причиню тебе вреда». Маша разглядела два силуэта в темноте, взрослого и ребенка. «Кто вы, что вам нужно?» Фигура встала и вышла в свет. Это была женщина, вполне красивая для своих лет. Она улыбалась, но что-то в этой улыбке было неестественное и даже зловещее. «Мне нужна ты», — показала она пальцем на Машу. Девушка тут же дернулась к двери, Но дорогу ей перегородила девочка. В руках у нее были два кинжала. «Не стоит даже думать о том, чтобы сбежать», — произнесла женщина. «Видишь, в чем дело? Я наложила чары на это помещение. Оно не пропускает никаких звуков, эманаций энергии, вообще ничего. Даже сильный маг будет думать, что ты просто лежишь у себя в комнате». Маша перекатом оказалась вновь у кровати и достала из-под нее меч. «Ох, не стоит, честное слово, подумай о ребенке, мы тебя не тронем, но если будешь сопротивляться, как думаешь, это пойдет на пользу твоему малышу?» «Я все же попробую», — кивнула Маша, напитав тело и меч энергией. Моментально оказавшись у женщины, она попыталась ударить ее снизу вверх, но та просто поймала меч за лезвие двумя пальцами. «Попробуй еще раз», — улыбнулась она, и Маша попробовала. Новые удары та блокировала ладонями. Когда же Маша решила, что пора предпринять что-то посерьезнее, женщина легко отвела ее удар и положила руку на лоб. Через мгновение девушка упала на пол без сознания. «Вот и чудненько», — и генерал кивнул близняшке. «Бери ее». По щелчку пальцев в комнате появился алтарь. Положив на него Машу, женщина и девочка сели сверху и исчезли. «Урал. Поместье Карамурзиных. Что значит пропало? Эта новость не то что меня не порадовала, а пробудила во мне эмоции, которые я давно не испытывал. Мне хотелось приказать Любавке, чтобы она обрушила на этот особняк, и на Екатеринбург, и на весь Урал град метеоритов. Пусть князь отдувается. Как ему удалось похитить Машу? Она непростая девушка, чтобы так просто сдаться. К тому же еще и из моего дома. Посейдон, я остановился на лестнице. Что произошло? Я не понимаю, ответил тот. Она была у себя в комнате, но потом я перестал ощущать ее присутствие. Она словно испарилась. Это точно телепортация. Есть следы, улики, хоть что-то? Нет, никаких следов. Я присел на лестнице. Лора появилась передо мной в костюме валькирии. Золотой шлем, меч, короткая юбка и доспех в виде лифчика. Анализ. Варианты, сквозь зубы сказал я, сжимая рукояти мечей. «А ты видишь какие-то варианты?» – спросила Лора, присаживаясь рядом. «Карамурзин, я не хочу знать, как он это сделал, но он перешел черту». Лора же ничего не сказала, она только посмотрела на меня и дала пощечину. «Встань, Миша, у тебя война, у тебя сейчас сжигается по 1% энергии в 5 минут. Охлади свой пыл и действуй по плану, это наш спасительный вариант». Дверь особняка открылась, на пороге стоял Валера, он не сильно испачкался, но все же одежду лучше купить новую. «Ужасный дом», — фыркнул он. «Не ссы, Михаил, с Машей все будет в порядке». «Не сомневаюсь», — кивнул я, но от переживаний это меня не избавило. Дойдя до третьего этажа, я выбил ногой дверь в комнату, где прятался Баскаков. Если поначалу с ним было весело играть, то после звонка Трофима ни о каких шутках и речи быть не могло. Подойдя к шкафу, я мечом разрубил его надвое. За ним оказалась дверь. «Выходи», я пробил кулаком дыру. «Пока прошу по-хорошему, мой отец», — дрожащим голосом произнес Коля. Я не стал ждать. Болванчик залетел через дыру, схватил парня и вытащил из тайной комнаты. Выглядел он, мягко сказать, жалко. Опустившись на корточки, я воткнул перед его ногами ерх и родовой меч в пол. «Боишься меня, Кузнецов? Ты хоть понимаешь, что творишь?» — закричал он. «Мой отец объявил тебе войну, не я, с ним и разбирайся». «Забавно, именно из-за твоих действий эта война и началась. Ты так не думаешь, или ты думал, что я не узнаю, или ты думал, что я забуду? Послушай, я не то имел в виду, ты вообще никак не должен был фигурировать в этой битве». Немного осмелел он. «Звони отцу». Я встал, подошел к окну и посмотрел на улицу. И что ему сказать? Все как есть. На улице действующих солдат почти не было. Угольки, Кицуня и Любавка бегали по территории и нередко слышались взрывы и крики людей. Три же уничтожала всю технику в округе. «Скоро сюда приедут еще солдаты», — сказала Лора. «Не сомневаюсь», — и посмотрел на Баскакова. «Как думаешь, твой отец сильно разозлится, если получит палец сына по почте?» Коля начал отчаянно набирать номер отца. Поместье рода Карамурзиных, недалеко от Екатеринбурга. Дмитрий Романович Карамурзин находился в оружейной. Он смотрел на родовой меч, который по наследству переходил от отца к сыну. Именно им сражался его отец бок о бок с Владимиром Кузнецовым. Еще в детстве, когда они с отцом тренировались и тот показывал ему фокусы и разные интересные заклинания, Дмитрий запомнил один момент. Когда они пошли в поход, отец подвел его к огромному валуну. «Дима, видишь этот камень?» «Да», — «Папа», — кивнул маленький паренек, — «а теперь смотри». Он достал меч и тот вспыхнул ярким пламенем. Сделав быстрое движение, отец прочертил на валуне прямую линию и убрал меч в ножны. «Ну как?» — улыбнулся тот. «Ты же просто порезал камень, пап», — не понял фокуса маленький Дима. «Как порезал?» — удивился Карамурзин-старший и, подойдя к валуну, толкнул верхнюю часть. Та плавно поехала вбок и с оглушительным грохотом упала. Как сейчас Дмитрий помнил, какой гладкой была поверхность среза. Такого он в жизни не видел. И много лет спустя, тренируясь и оттачивая свои навыки, он пробовал повторить тот же прием. Но до такого мастерства ему еще было далеко. Сколько бы камней он ни разрезал, в другом углу стояла та самая половина булыжника, размером как два автомобиля. Это служило для князя напоминанием, что пока еще слишком рано уходить на покой и отращивать живот. «Господин», — в дверях появился дворецкий. Лазурный особняк перестал выходить на связь. «Там же мой сын?» — спокойно спросил Карамурзин. «Да, господин. Что ж, собирайте солдат. Выдвигаемся через час». Как только дворецкий ушел, Карамурзин снял с держателей меч и погладил по рукояти. Но тут раздался хлопок и свет замерцал в помещении. Князь не испугался и принял боевую стойку, думая, что напал Кузнецов, но нет, камень, который разрубил когда-то его отец, был разломан, и среди его остатков он увидел алтарь, а на нем сидела та самая женщина с ребенком, с ними находился кто-то еще, но из-за пыли было не разглядеть. «Соскучился по мне, князь?» Спрыгнув, женщина вышла в свет. «Еще не решился использовать мой подарок, пока не вижу смысла». Поняв, что никакой опасности нет, князь убрал меч в ножны. «Замечательно», — кивнула она, — «я перестраховалась и решила тебе помочь». Щелкнув пальцами, ребенок на алтаре взял на руки тело и поднес ближе к свету. «Подожди, это же...» «Да, дорогой князь, именно, Мария Кузнецова, твой козырь в битве против ее супруга. Ты же хочешь победить, как думаешь, имея такой щит, будет легко убить его?» Женщина кивнула и девочка положила Марию на пол, «но советую обходиться с ней подобающим образом. Она сейчас без сознания. А ты куда?» — спросил Карамурзин, наблюдая, как они вновь запрыгивают на алтарь. «Прятаться? Ох, это тебя уже не касается, князь. Но я буду наблюдать за битвой, не бойся. У тебя все карты на руках», после чего алтарь с ними исчез. Позвав прислугу, князь приказал отнести Кузнецову Кутузову в комнату и надеть на нее антимагические наручники. Как только ее унесли, ему позвонил сын. «Да, Коля, что случилось?» «Папа, на меня напал Кузнецов. Он говорит, он хочет убить меня, если ты не приедешь». «Все хорошо, сынок, папа скоро будет. Папа, спаси меня, пожалуйста». «Хватит ныть, Коля. Если смерть неизбежна, то прими ее, как мужчина. Смирись и встреть ее с высоко поднятой головой. Не позорь себя и свой род». Послышался глухой удар. Трубку выхватили. «Привет, князь. Кажется, у тебя моя жена», — раздался металлический голос Кузнецова. «А у тебя мой сын», — также спокойно ответил Карамурзин. «И даже не думай, что я пойду на обмен. Забавно, ты хочешь пожертвовать сыном? Без такого прикрытия ты ни на что больше не годен, князь Урала. Ты заставил меня действовать серьезно. Единственное, что мне интересно, как ты умудрился выкрасть Машу из моего же дома». «Громкие слова, Кузнецов», — вздохнул князь. «Что ж, скоро от тебя не останется ни куска мяса. Твоя жена будет служить простым прикрытием. Не волнуйся, с ней ничего не случится. Я знаю, жду, когда ты придешь спасать своего деточку, прикрываясь моей женой. Скоро я тебя сокрушу». «Не сокрушишь, я непобедим. Меня не победить, это невозможно. Можешь навредить мне, нанести урон, но ты никогда меня не победишь». Карамурзин бросил трубку. Где он повернул не туда? Почему его сын вырос таким размазнёй и как Михаил вырос таким? В глубине души он хотел именно такого сына, а не то, что сейчас было. Дмитрий Романович посмотрел на разбитый камень. «Может, потому, что у тебя не было примера?» — пробормотал он и пошел на выход. «Лазурный особняк, под Екатеринбургом. Я сделал все, как ты и просил», — сказал Николай. «Замечательно. У меня не было желания находиться в одной комнате с таким отбросом. И что-то мне подсказывало, что если я еще немного задержусь, то может случиться непоправимое». Любавка только что зашла в дом вместе со Светой. Они о чем-то болтали, посмеиваясь. Выглядело это, как будто две подружки гуляли по магазинам. «Вот только обе были в крови. Машу похитили», — сообщил я. «Любавка, охраняй Баскакова. Пусть сидит в комнате до приезда отца. Это Карамурзин? Взволнованно спросила Света. Да, это он. И что мы будем делать? Я достал телефон. Знаешь такую поговорку? На войне все средства хороши? Спросил я. Да, но я просто хочу сохранить ей жизнь. Хоть на несколько процентов, но это лучше, чем ничего. А план был прост. В сложных тонкостях ведения родовых войн были пункты, под которыми значилось, что членов рода, относящихся к государственному аппарату, трогать нельзя. «Надя, это я», — сказал я, когда моя помощница подняла трубку. «Да, Миша, что такое? Прямо сейчас звони во все СМИ и радио и говори, что князь Карамурзин похитил Марию Кутузову-Кузнецову для обеспечения более выигрышной позиции в родовой войне. Пусть вся страна об этом узнает». «Поняла. Что-то еще?» «Нет, это все. Я отключил связь, и мы со Светой сели на диван на первом этаже. И что, мы будем просто ждать?» Удивилась она. «Да, других вариантов нет. Я старался не показывать Свете своего беспокойства, так что говорил с ней мягко и спокойно. Поместье рода Есениных. Сергей Александрович распустил всю прислугу. Сегодня будет сложная ночь, как в моральном плане, так и в физическом. Надо проникнуть в дом Кузнецова ночью, как какой-то вор. Он заранее позвонил Антону и предупредил, что сегодня у него важная встреча и ему не стоит ехать домой. Тот не стал спорить и сказал, что останется в институте. И сейчас, сидя в большом зале, князь смотрел на часы. Секунды тикали слишком медленно. Дождавшись 2 часов ночи, князь встал, поднялся в кабинет, достал из сейфа зелье и убрал в карман. На столе он увидел фотографию своей семьи. Вот он с супругой. На руках у него маленький Антон. Саша стоит рядом и улыбается. Хороший был день. И что удивительно, это была единственная фотография всей семьи. Сергей очень любил вспоминать то время. Оно казалось таким беспечным и простым. Сжав в кармане склянку с зельем, он окончательно решился действовать. Попасть в Широкого в обход наблюдательных систем для него было проще простого, так же как и проникнуть на территорию частного поселка. Часы на руке показывали далеко за полночь, и его удивило, что в доме Кузнецова до сих пор горел свет. Перепрыгнув через забор, он незаметно подобрался к окну. В доме явно была суматоха. Комната Марии располагалась на 2-м этаже, и в мгновение он оказался у ее окна. Заглянув, понял, что никого нет, и это его удивило. Спрыгнув, Сергей увидел приоткрытое окно на 1-м этаже. Оттуда были слышны голоса. Подобравшись ближе, он прислушался. «Это Карамурзин», — узнал он голос Надежды. «Но как?» — спрашивал Трофим. «Понятия не имею, но Маша у него. И судя по всему, он хочет использовать ее в войне с Мишей. Я уже обзвонила все возможные СМИ. Государственные каналы уже выпустили ряд новостей. А что сказала графиня Кутузова?» — спросил Трофим. «Она уже собрала армию, и они выдвинулись к границам Екатеринбурга. Есенин услышал все, что хотел. Возможно, его род бы не стал таким могущественным и сильным в империи, если бы глава рода не умел думать быстро и принимать правильные решения. Вот только сейчас он сидел во дворе дома Кузнецова, как какой-то бандит, и подслушивал. Но одно он понимал наверняка. Это отличный шанс, чтобы перехватить Марию. Надо просто догнать похитителей. Маршрут предельно ясен, до Екатеринбурга. Если Сергей не догонит похитителей, то точно настигнет уже в поместье Карамурзиных. Как только он вышел за территорию города, то достал телефон. «Подготовить истребитель?» «Нет, я полечу один, без пилота». Я сказал, без пилота. Когда он вернулся домой, то закинул в сумку несколько артефактов и прицепил к бедру меч. Спускаясь к выходу, князь Есенин остановился у двери в подвал. Разные мысли посещали его, но все же он вздохнул и прошел мимо. «Скоро, сынок, скоро. Экстренные новости Центрального государственного канала. Несколько часов назад князем Карамурзиным была похищена Мария Кузнецова-Кутузова. И всему виной действующая война родом между князем Кузнецовым и графиней Нахимовой против князя Карамурзина и княгини Александровой. Но вот в чем проблема. Мария Кутузова, дочь генерала армии Сергея Михайловича Кутузова, а стало быть, имеет неприкосновенный статус. Действия князя вызвали резонанс, и пока мы ждем от него официального заявления, армия Кутузовых уже движется в сторону Екатеринбурга. Царь был оповещен о данном происшествии, и мы ждем его заявления. Что на это ответит князь Кузнецов, нам неизвестно, но что-то подсказывает, он не сильно рад такому обстоятельству. А мы напомним, что изначально войну хотели объявить только роду Нахимовых из-за пропажи адмирала Нахимова. Но князь Кузнецов в последний момент женился на Светлане Нахимовой, тем самым автоматически объявив войну остальным аристократам. Да, звучит очень сложно. Что ж, будем держать вас в курсе событий. Несколько часов длилось ожидание. Лора показывала, что территорию вокруг особняка берут в кольцо. Солдат и техники было настолько много, что я даже удивился, откуда столько народу. Даже при сильном желании мне не удастся сбежать. Все, это финальная стадия. Ну вот, вздохнул Валера, хоть что-то интересное. Он ходил в рубашке, полностью заляпанной в крови. За это время мы посмотрели несколько каналов новостей. Как я и предполагал, многие СМИ наперегонки пытались осветить данное событие, так что большинство уже знали, что Мария у Карамурзина. И самое главное, на подмогу выехали армии Кутузовых. Вот с кем шутки не прокатывали. Боюсь даже представить, насколько сейчас зла графиня Кутузова. Возможно, она будет в первых рядах прорываться к особняку князя. Наконец, на домашний телефон позвонили. «Слушаю», — ответил я. «Кузнецов», — услышал я голос князя. «Как думаешь, я специально вырастил такого сына? Я думаю, что лучше у тебя просто не получилось. Если бы хотел, то вырастил по-другому», — пожал я плечами. «Верно», — вздохнул тот. «Так что, я думаю, перевоспитывать его уже слишком поздно. Может, завести нового, а ты еще хуже, чем я думал, Карамурзин. Хочешь рискнуть своим сыном?» «Хочу», — ответил он, и на территории поместья раздались взрывы. «Если он уцелеет, что ж, его счастье. Если нет, то мне и не нужен такой слабак. Кажется, слабак тут только ты, раз решил напустить на меня одного такую армию, а сам сидишь где-то в задних рядах. Ох, не переживай, я удостою тебя своей персоны, но для начала покажи, достоин ли ты этого. Если не переживешь, то мне и смысла не было вставать с места». Болванчик показал, что на территорию начала заезжать тяжелая техника. Орудия начали целиться точно в особняк. «Лора, Тари, действуйте», — произнес я и откинулся на спинку дивана. Глава 17. Храбрый полковник. Московское поместье, дома Кузнецовых. Только что закончился очередной выпуск новостей, и, встав, Дункан направилась к себе в комнату. «Я полетела». «Это куда это ты собралась?» — удивилась Люся. «Тебе нельзя». «Кто это сказал?» «Чехов, он мне не указ. К тому же это была только рекомендация». Люся тоже встала с дивана. Алиса и Емеля, которые также присутствовали в гостиной, с интересом наблюдали за происходящим. «Послушай, Ася, в твоем состоянии». «В каком состоянии?» Остановилась она на лестнице. «Ты же понимаешь, что я все равно поеду в Екатеринбург. Я тебя не пущу». Люся встала у начала лестницы. «Ты хочешь поспорить?» Хищно улыбнулась Дункан. «Уверена, что потянешь». «Уверена?» Спокойно кивнула Люся, и вокруг ее рук вспыхнули рунические письмена. И неизвестно, чем бы это все закончилось, но вмешался Емеля. «Так, подождите, не надо ломать дом, пожалуйста. Ты же понимаешь, что даже если сейчас ты меня остановишь, то я убегу позже», — добавила Дункан. «Маша моя подруга». Люся несколько секунд еще смотрела на девушку и потом вырубила заклинание. Она отошла к дивану и села. «Я поеду с тобой», — подняла руку Алиса. «Как угодно». Тут уже в комнату зашел Эль. «Забавно, что вы все решили помешать Михаилу спасти его жену. Неужели вы думаешь, что ты», — он показал пальцем на Алису, — «сможешь помочь Маше? Останься тут, на дом могут напасть, дура». «Он прав», — кивнул Емеля. «Наша обязанность защищать поместье. Как заместитель Валеры, он мог принимать важные решения, и в этот раз он был прав». «Замечательно», — кивнула Дункан. «Я не принадлежу Кузнецовым, так что могу поехать спасать Машу». После чего она поднялась наверх. Через 5 минут она уже спускалась с небольшим рюкзаком. В дверях стояла Люся с сумкой. «Тогда поеду и я», — вздохнула Люся. «А то мало ли что. Если хочешь, можешь не ехать», — пожала плечами Дункан. «Да нет, тут от меня ничего не зависит. Твое состояние – моя прерогатива». Когда они сели в машину и водитель завел мотор, Люся спросила: «Как мы доберемся до Екатеринбурга?» Дункан только улыбнулась. «Видишь ли, моя работа заключается в том, чтобы решать вопросы, которые до меня не решались. Обычно это серая деятельность. Мы с Сашей достаточно поколесили по миру, а раз мы ценные сотрудники, то и отношение к нам соответственное». Она достала из кармана телефон и кому-то позвонила. «Майор Малиновский, это Дункан. Подготовьте истребитель. буду через 20 минут, со мной пассажир, и отключилась. Хм, занятно, улыбнулась Люся. Я как-то выпала из этого всего. Повезло, вздохнула Дункан. Кстати, как голоса? Беспокоит? Люся провела рукой по телу Айсидоры. Не особо. Иногда слышу какие-то странные предложения от этого существа, но не более. Никакой манипуляции нет. Что он говорит? Предлагает отдать ему тело под контроль. Хотя бы на часок, болван, улыбнулась Люся. Не то слово, рассмеялась Дункан. До Екатеринбурга им было 4 часа хода. Лазурное поместье рода Карамурзиных. Утро наступило под бесконечные выстрелы и взрывы. Удивительно, что хоть поместье и в осаде, тут оказались неплохие защитные артефакты, которые Лора благополучно активировала. Дальние снаряды просто не долетали. Техника же не могла проехать к центральному входу, так как Три атаковала их жуками и все выходило из строя. Когда Кицуня сделал пару предупредительных выстрелов, то так хорошо начавшаяся атака остановилась на полпути. Часам к 12 дня со мной решили вести переговоры. Это было то еще удовольствие. Очередной звонок на стационарный телефон. Я даже вздохнул. «Хочешь с ними поговорить?» – спросил я, посмотрев на Свету. «Не особо», – пожала она плечами. «Но если хочешь, то могу. Ладно, пока сам». Вдруг они привезли мне Машу, и, взяв трубку, продолжил. «Слушаю, князь Кузнецов, с вами говорит полковник передовой армии князя Карамурзина, Шлеменко Вячеслав». «Слава», — вздохнул я, — «давай ближе к делу, что надо?»